Леон вспомнил посольскую. Но это определенно была не посольская, а куда более низкого пошиба ватчонка. Тут же самогонным, причем двухслойно разносортным, дрожжевым и из томатной пасты. Затем бражным, кисло-сладеньким, с гатчайшими слабенькими, но валящими с ног градусишками. И последовательно морозно-денатуратным, портвейновым, плодово-ягодным, каким-то чисто химическим, не то стеклоочистительным, не то БФным. Так солнечный луч, случайно уткнувшись в осколок стекла или отразившись от чего-нибудь, претерпевает спектральное разложение, расщепляется на семицветные радужные полоски. Так все выпитое за неделю запоя дядей Петей встало над его спиной невидимым драконьим гребнем. Хотя, надо думать, вряд ли кому-нибудь был интересен этот эксперимент. Дяде Пете, как подопытной собаке физиолога Павлова, впору было ставить памятник. Да, собственно, он уже и стоял на въезде в Зайцы, неизвестно кем установленный, чернокирзовый памятник чучела. Мысль Господа, как Ахиллес черепаху, опережала мысль Леона, но черепаха догоняла Ахиллеса. Обходя после завтрака усадьбу, Леон дивился гаргантюанскому дяде Петиному устроительному размаху и гаргантюанской же незавершенности начатого. Наверное, трудно было винить в незавершенности начатого дядю Петю, сделавшегося фермером-арендатором всего 5 месяцев назад. Но и не винить было невозможно, слишком уж превосходил размах скромные человеческие силы. Взять дом, дворец, с гигантским запасом, обкладываемый белым кирпичом. Кирпича, кстати, осталось всего ничего в штабеле у стены. Или веранду с огромными окнами, более напоминающую солярий в санатории средней руки, или подвал, бомбоубежище, пруд. Железные, как на охраняемой государственной даче, ворота, замыслил дядя Петя, но только одну половину навесил. На другой возил слугов траву для кроликов, впрягаясь сам, как конь. Жалобно скрипело на ветру. Леон не думал, что железо может так жалобно, как живое, скрипеть. Ржавая половина некрашенных ворот, закрывающая вход в хозяйство, обнесенное не забором, но ветром. А еще были врыты возле сараюшки бревенчатые сваи, как слоновьи ноги. Новый просторный хлев, значит, собирался ставить дядя Петя на месте хилой сараюшки. И лихо продолжить ряды кроличьих клеток на курьих ножках аж в поле. Несколько шиферных листов на столбах было установлено над курятником, и белело на берегу озера недостроенное, но и в таком виде величественное, как мавританская крепость, кирпичная баня, про которую отец вчера сказал, что в России второй такой нет, как нет и второго такого идиота, который строил бы таких размеров баню для одного себя. «Не обижай Россию!» — ухмыльнулся дядя Петя. «Чего-чего, а идиотов в ней, как лесов, полей, рек, не считано!» Отец был вынужден согласиться. «Разве я для себя?» — продолжил дядя Петя. «Может, ты с Машкой приедешь?» «Вот он!» — кивнул на Леона. «Да и сам я еще не договорил». Но Леон понял, что не ставит покудова дядя Петя на себе крест, как на потенциальном главе нового семейства. Отец посмотрел на брата, как на сумасшедшего. И еще вчера был разговор о каких-то обширнейших полях, будто бы отписанных колхозом дяди Пети. О тракторе, уже отгруженном в Зайцы с Минского тракторного завода, о списанных железнодорожных товарных вагонах. Их должны со дня на день кто каким образом доставить в Зайцы, чтобы дядя Петя переоборудовал вагоны в овчарни. Еще и в овцеводстве, стало быть, собирался под отчасти неуемный дядя Петя. Ощущение было такое, что начал тут богатырь Святогор, а продолжать пришлось Робинзону Крузо, обнаружившему, что он не на обжитом материке, где можно приобрести стройматериалы, а на диком необитаемом острове, где единственно возможные стройматериалы — корабельные обломки, случайно и хаотично прибиваемые к берегу. То густо, то пусто, то, то не то. Диким необитаемым островом и одновременно кораблем, терпящим крушение, была страна Россия. Вновь создаваемое дядей Петино хозяйство оказалось изначально подернутым библейской мерзостью запустения. Пребывало подобно любой социалистической или постсоциалистической стройке в уму непостижимом, совмещенном состоянии роста и распада.